одинокая бродит гармонь. Может, счастье твое недалеко, я не знаю, его ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь? Я все пытался во сне вспомнить начало песни. Яблонь цвет облетает густой, то пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь? Встав, я легко мог прочесть весь текст Википедии, но не стал. Не захотел путать современность в мои счеты с прошлым. Когда я стал подростком, то еще играли на гармошках, хотя уже были и гитары. Со мной в классе учился Витька Немченко. Так, у него были синие-синие глаза, и жил он с дедом и бабкой на Тюринке. И у деда его были синие-синие глаза. И он был рослый и худой, выше Витьки. Родители у Витьки жили на Урале. Оттуда он и приехал учиться к нам, на окраину Харькова. Волосы у Витьки были светлорусые, большими кольцами, голос хриплый, нос расшлепанный. Был он ладный такой и девкам нравился. Когда я потом увидел хвоста... Хвостенко, в Москве. Я подумал, так это ж Витька. Я ходил к нему в частный дом пить брашку. Она стояла в доме в сенях бочки. Нужно было снять крышку и откинуть марлю, и зачерпнуть половником и в стакан. Стакашки были небольшие и граненые, грамм на 100. Нам было лет по 15. Вряд ли все эти люди живы. Витька жил на Тюринке, где были ароматные дымы из труб, и люди жили в свое удовольствие, в букалическом неведении о том, как они хорошо живут. А люди часто живут в букалическом неведении, что им хорошо, и только потом их озаряет, как же было хорошо. В те времена даже милиционеры были хорошие. Витька трогал быстрыми пальцами перламутровые клавиши своей серебристо-зеленой гармошки. Палисадники цвели, яблони и сливы, над Тюринкой плыли в небо цветные дымы, а было нам по 15 лет. И девочки смотрели на нас во все глаза. Я даже, кажется, еще стихов не писал, и, только напившись брашки, исполнял бессознательные танцы. В этом тогда выражалась моя творческая сторона. А потом у Витьки Ревенко умерла мать. Это уже позже, когда цвела сирень. У них был старый дом, и жили они в другом месте, на север от нашей Салтовки. И был у них большой запущенный сад с сиренью. И страшно пели старухи, отпевая мать этого другого Витьки. Церковные песнопения. Потом пошел дождь, и девочки из нашего класса стали красивыми, потому что я напился на похоронах. Тогда я понял стихи Блока. А в эту ночь я понял красоту неземную песни. Одинокая бродит гармонь. Я, русский парень, 74 лет.